Нюберг дождался, когда все разошлись, и подошел к Валандеру. «Квартира прибрана просто идеально», — сказал он. «Но пальчики мы все-таки нашли, и ничего больше практически нет». «Оружие?» «Неужели я бы не сказал об этом?» Валандер кивнул. Лицо у Нюберга было серым от утомления. «Ты был прав, когда сказал, что этот тип не переносит счастливых людей». «Как ты думаешь, найдем мы его?» «Рано или поздно найдем. Но я панически боюсь сегодняшнего дня». «Может быть, объявить что-то вроде всеобщей тревоги? Сказать по радио? Сказать что? Чтобы люди воздерживались от смеха?» «Он уже выбрал себе жертву. Это, скорее всего, некто, даже не догадывающийся, что его уже выбрали жертвой. Может быть, нам удастся вычислить, где он прячется? Я тоже на это надеюсь. Но мы понятия не имеем, сколько у нас времени. В национальном парке все произошло поздним вечером или ночью. Молодожены были убиты среди бела дня. Светберг — утром. Так что время суток для него не важно». «Может быть, стоит поставить вопрос по-иному?» — задумчиво сказал Нюберг. — «Допустим, у него нет никакого запасного убежища. Ни другой квартиры, ни родственников, ни дачи. Где ему тогда прятаться?» Нюберг прав. Сам он как-то об этом не подумал. Усталость все же сильно снижает сообразительность. «А ты что скажешь?» — спросил он. Нюберг пожал плечами. «Мы знаем, что у него машина. Можно всегда поспать на заднем сиденье. На улице пока еще теплынь. Или на природе. Может быть, он построил где-нибудь шалаш. А может, у него есть катер. Возможностей много. Слишком много. А времени мало». «Положение мерзкое», — сказал Нюберг. «Особенно для тебя, я тебя понимаю». Нюберг крайне редко выражал свои чувства. Валандер ощутил его поддержку, ему стало легче. Он уже не чувствовал себя таким одиноким.